и могилой несчастный будешь ты готов купить хоть слово девы милой, хоть легкий шум ее шагов. Тут мысль о ценности полноты переживаний наших, соответствующих всякому возрасту нашему, выражена отчетливее, чем в «Стансах Толстому». Общее положение то же самое. Не упускай своего человеческого, что положено тебе в каждом твоем человеческом возрасте. Но оно преподнесено в более широком и многозначном виде. Упуская что-либо, что причитается тебе от молодости твоей, ты обедняешь тем самым и поздний возраст свой, старость свою. Старость хороша тогда, в особенности, когда она есть итог всего прожитого. Когда-то кто-то сказал: «Живи так, чтобы было о чем рассказать, а рассказывай так, чтобы тебе интересно было слушать». Что ж, это в самом деле, когда человеку в старости и других нечем забавить, вспоминая прожитое, да и себя нечем утешить. Пушкин знал меру, которой следует измерять наш отклик на любознательность других по отношению к нам, как и меру нашей откровенности перед другими. Это уже наше дело, до какой черты должны мы идти в том и в другом отношении, и тут одна общая мера, неизменная общность наша с другими, как и неизбывная автономность по отношению к другим. Уже с лицейских лет Пушкин был обращен к этой теме, поворачивая ее то так, то этак. В 1817 году, сразу по выходе из лицея, появляется такое стихотворение, как «Не спрашивай, зачем унылой думой», написанное явно для определения меры нашей тайны и откровенности в нашем общении с лицами, близкими нам. Не спрашивай, зачем унылой думой среди забав я часто омрачен? Зачем на все подъемлю взор угрюмый? Зачем не мил мне сладкой жизни сон? Не спрашивай, зачем душой остылой я разлюбил веселую любовь и никого не называю милой? Кто раз любил, уж не полюбит вновь. Кто счастье знал, уж не узнает счастья. На краткий миг блаженство нам дано. От юности, от нег и сладострастия останется уныние одно. Все стихотворение как бы противоположно его первой строке. Предупредив кого-то, чтобы тот скорее-то ни о чем не спрашивал или не спрашивала, он затем сам все рассказывает о себе. Для чего же риторическое обращение «не спрашивай»? Да для того, чтобы все, о чем дальше сказано, воспринималось как давным-давно известное. В данном случае его задача в том, что общеизвестная истина воспринимается им одним, потрясая человеческое существование до основания, и если люди так безразлично относятся к ней, то потому что она сделалась привычной и неотвратимой для них, превратилась во что-то такое, от чего можно отделаться, махнув рукой на это. На самом деле, когда каждый вдумается в нее, в эту общую истину, воспримет ее как относящуюся только к нему одному, то она тут же превратится в непостижимую тайну для него. А почему так случилось со мною? Чем я заслужил такую кару? Где причина всего этого, коли я ничего не сделал такого, за что меня следовало лишить всех радостей жизни? И выходит, что каждый из нас, есть тайна,